Ну ладно, я все могу понять. Могу понять, что ее гнобит то, почему она не властна распоряжаться имуществом брата. Это закон войны, детка. И все отсюда проистекает. Доверить сейчас вам с братом самим распоряжаться деревушкой — это все равно, что детей запереть в кондитерской лавке. Не доросли еще до таких дел, быстро все промотаете на всякую ерунду. А мне нужна деревня с довольным населением. Мне не нужны замордованные крестьяне, уставшие от завышенных налогов. Хватит с меня одного неудавшегося крестьянского бунта. Кое-как отцепив от себя малолетку, я вместо озера пошел к Олови. Вон, где он спрятал, сидит на арене замка и гоняет новобранца. Олови, старый рыцарь, приятель Антеро, для ближнего круга известен по прозвищу «Слепой Ёж». Прозвище получил за пучок стрел, пойманных в прямом смысле на свою задницу, когда его раненого тащил на себе бродяга. Своей семьи нет, владеет домом Ферреро, сданным в пожизненный лен старым покойным графом Илмаром. Приехал в долину из города с моим ребенком на руках. Кайя умерла при родах, а он слишком стар, чтобы следить за ребенком. Если бы не он, то гарантированно мой малой попал бы в канаву. Это с его подачи умер мой самозваный батя. И это он вместе с младенцем протащил в долину кормилицу, что отравила старого барона. То, что его использовали вслепую, у меня сомнений нет. Слишком он сдал со смертью девчонки, которую прилюдно признал внучкой. А вот к старику Тазари, что на хорошем счету у молодого графа и временами выпивал в доме Олови, у меня есть вопросы. В отравлении барона, похоже, торчат его уши. Он либо автор, либо информатор. Олови сильно сдал за последние месяцы. Он привязался к Кайе, и ее смерть ему тяжело далась. У него совсем выцвели глаза, стали такими белесыми, выцветшими. Когда он вынес моего сына, я думал, что у него совсем крыша потекла. Таким он был потерянным, разбитым, опустившим плечи. Во время штурмов он, естественно, был в замке вместе с моим сыном, поэтому он не сразу узнал, что Антеро погиб. Признаться, я тогда не знал, как ему об этом сказать. Деду это и не пришлось говорить. Он сам все понял, видя, что я при нем зажимаюсь. Я понял, что он понял. По его взгляду, такому спокойному, тихому, глубокому взгляду ветерана. Потом был бал, точнее пародия на бал, и я взял под свою опеку Бранда. Мне самому Брандом некогда заниматься, я его сплавил на первое время к Олови. Я думал после заменить деда кем-то, но не судьба. Дед словно стряхнул пыль со своей спины и стал упоенно при любом поводе рассказывать сказки пареньку. При ребенке дед словно сам молодел. У него словно включалось второе дыхание. Грех от такого забирать ребенка, тем более что сам пацан к нему тянулся. Признаюсь, я послушал некоторые сказки деда. В некоторых сказках были прямые отсылки к его жизни, были истории, похожие на жизнь его друзей и вообще о воинской стезе в целом. В одной из сказок я узнал себя. Сказка была про благородного рыцаря, что спас принцессу от слуг злого короля. Впрочем, финал сказки мне не понравился. Слащавый дурачок-рыцарь уехал на подвиги убивать очередного дракона, а принцесса умерла от тоски во дворце. Я уверен, что дед почуял мое присутствие и так иносказательно надавил мне на совесть. «Дед, кончай его гонять, тут на тебя жалуются», — сказал я Олове, наблюдающему, как семилетний мальчишка пытается держать равновесие на бревне. «Брант, внучок, не смотри под ноги. Ты должен чувствовать бревно. Не сгибайся, спину держи ровно, так проще удержаться». Словно меня и не слышал, тихо вещал Олове. «Дед, Олове!» «Да слышу я тебя, не отвлекай внучка. Не видишь, ему и так непросто». «Чуть слышно», — сказал Олове. Можешь мне не говорить, я знаю, кто против тренировок Бранда. Подумаешь, упал несколько раз с бревна. Лучше сейчас, чем потом. Она мне уже говорила. Все с тобой понятно. Дорвался до воспитания идеального бойца. Так-то я деда понимаю. Бревно — это мелочи. Пусть лучше сейчас малой набьет синяки, падая с метровой высоты, чем потом будет трупом. Бревно — это начало в длинном списке упражнений. А тут налетел дракон и стал плеваться огнем. Повысил голос Оловий и стал метать в паренька мелкие камушки. Метал через силу, одряхлевшей рукой, но пытался попасть по ученику. Пропустил один плевок — ничего. Зачарованные доспехи несколько плевков выдержат, но через пропасть надо пройти с наименьшими потерями. Старайся. Я знаю, что тяжело. А как было тяжело славному Гизварду, когда он шел по канату под огнем дракона? Дед, начал я по новой, хотя уже понял, что Олови прав. Дэнни просто вожа в месячные под хвост попала. Внучок, иди. У тебя много дел. Подумай только. Он меня учит. Сам давно у сына был. Иди отсюда, сынок. Бранду сейчас надо бегать, а он тебя боится. Отмахнулся от меня дед Олови. Что тут сказать? Ты во всем прав, дед. Я редко бываю с сыном. Мне сейчас не до сына. Я погряз в делах. Прав и в другом. Бабам не понять, что чрезмерная опека над детьми выразится в будущем их гибелью. Свалив от Олови, я повстречал Корсе Адруса. Хотя, точнее сказать, повстречал его спину. Это пьяное тело срало под лестницей. Так-то я его понимаю. Порядки тут такие в средневековье. Ссать под лестницей или со стены. Срать в любом самом проходном месте. Что вы хотите, средневековье тут так принято. Сколько раз ставил себе на памяти зарубку напрячь кого-то и вырыть нормальный туалет типа сортира во дворе замка. Не надо мне засирать замок. Подумаешь, что золотари говно убирают. Я не я, если не научу вас строем ходить в туалет. Я вас приучу к лотку. Как и всякое благое начинание, первыми должны отхватить откровенные бунтари. В общем, от того, чтобы дать пинок своему другу, меня отделяло только то, что я трезв и хоть немного соображаю. Ну, поссоримся. Поссоримся, и я не смогу при случае воспользоваться его отцом. Теперь высылать, убирать за ним. Как же целый сын граф посрал. Подметай и радуйся отведенной тебе чести. Адрус, ты достал. Единственное, что вышло из меня. Я даже не задумался о смысле своих последующих слов. Клянусь Рарнером, еще раз увижу, что ты метишь мой замок, получишь пендаль со всей дури. Ваден, зачем же сразу клятвы, тем более им? Не упоминай его никогда, он же злопамятный, отомстит. Натягивая штаны, пытался меня усовестить Корсе. Сядешь срать, то знаешь, что я могу рядом пройти. Достал уже, пойдем. Посмотришь со стороны, как мои тренируются. Может, со стороны что-то заметишь и подскажешь? Тренировки ополчения или бойцов второй линии я распорядился проводить неподалеку от озера. Тут разбит подходящий лагерь из трофейных палаток. Тут стоят манекены для стрельбы, полоса препятствий, тут же походная кухня и прочие важные мелочи. Конечно, я мог всю эту толпу разместить и у себя в замке, но зачем это мне? Народу в замке больше, моего контроля над ними меньше. Засрут мне весь замок, как пить дать. А дружинники еще ладно, хоть какое-то понятие дисциплины у них есть, а ополчение, как за ними всеми уследить? Так что спите в палатках на время учений. По ополчению у меня вообще одна сплошная головная боль. Скоро посевная, а я их обещал отпустить на работы в поле. Поэтому сейчас мои десятники выжимают из бойцов все, что могут. Чтобы не было ко мне вопросов, дружина — это постоянная готовность. Ополчение — это отголосок службы казаков, причем не реестровых, а низовых казаков. Первые от вторых очень сильно отличаются, учите историю. Верт сегодня был явно не в духе. Да, именно Верт. Я привлек к тренировкам ополчения этого упертого дятла. А кого, как не его, к этому допускать? Да, это может иметь хреновые последствия. Да, он будет иметь влияние на ополчение. Тренируемые им парни однажды могут восстать. Но других толковых учителей у меня почти нет. Верт так-то нормальный старик, но с небольшим прибабахом. Сильно орков не любит, что, впрочем, вполне обоснованно. Детей убили, жену запытали. Чем запытали? Давайте я не буду говорить. Не маленькие. Понимаете, что у войны свои законы. Я с Вертом после событий с неудавшимся мятежом плотно поговорил. Мне кажется, что мы поняли друг друга. Если он станет моим врагом, то это будет открытый и честный враг. А пока у нас что-то вроде перемирия. Он тренирует моих бойцов, а я закрываю глаза на его подвиги в коридоре смерти. Впрочем, его родня до сих пор как бы случайно живет в замке. Кстати, его родня будет жить у меня в замке до тех пор, пока его парни не сумеют их освободить. Верт тренирует пацанов малолет. Пацаны идейные. Послать их язык не поворачивается. Но и в бою их использовать — это попросту губить. Так у меня появился свой отряд диверсантов. Экзаменом для 30 пацанов будет скрытное проникновение в мой замок. Естественно, дружина будет знать о ночи, когда будет это событие. А что вы хотели? Тут все по-взрослому. Если кто не в курсе, то была такая забава в СССР. Вывозили роту срочников в ГРУ, высаживали из машины хрен знает где, давали карту и компас, ставили временные рамки. Парни, вы в розыске, менты, ГАИ, армия в курсе, что вы сбежали с оружием в руках. Задача — взять этого. Разрешено все. Стрелять по вам будут боевыми. У вас самих боевые, но за трупы спрос будет отдельный. Исполнять. И парни исполняли. А что поделать? Заднего дать уже нельзя, как хочешь, так и изворачивайся. А вот и брали особо важных чиновников под усиленной охраной. Недоумкам поясню, в ГРУ берут со здоровьем А1 и А2. Но не это главное. Главное — склад ума. Хороший диверсант всегда вне закона или крутится рядом с этой гранью. Срочников в ГРУ берут именно по этому принципу. Это те псы, что кусают больно, но на которых есть моральный и психологический намордник. Тем, кто не сумеет самостоятельно додуматься, как убить от десятка и до сотни, за 1000 современных рублей в ГРУ делать нечего. Именно таких парней я хочу отсеять экзаменом замком. Естественно, никто не будет бить на убой, но парням об этом знать не стоит. Им стоит знать, что смерть дружинника в замке — это провал экзамена. Легенда такая, что на смерть дружинника завязана сигнализация амулета. Умер — есть сигнал тревоги. Кто-то может возразить, а чему может научить особое подразделение Верт обычный строевик и линейщик? А вы про физуху что-то знаете? К тому же законы строя в Средневековье еще никто не отменял. На особую подготовку есть Гевург, второй учитель, а заодно и мой контроль над Вертом, на случай, если последний начнет лишнее говорить при неокрепших умах. Гевург смотрел на малышню, чему-то натаскивал и, по идее, должен отсеять лишних. Гевург-вор, этим все сказано. Но он не так прост, как кажется. В его биографии слишком много белых пятен. Для примера, он слишком хорошо вырубил барона ударом Маваши Гэри, которого я потом повесил. Примечание: Маваши Гэри, удар ногой в карате. Конец примечания. Откуда у него такие навыки? Копать в его биографии я не стал. Он надежен хотя бы тем, что изначально никак не мог быть подставным. На момент знакомства с Гевуром я был никем. К конце должен еще нарисоваться третий учитель, но я пока сам не определился с ним. Учитель по стрельбе и ядам. Желательно, чтобы это был один учитель. На крайний случай учитель по стрельбе Лорен. А так я рассчитываю сманить на стажировку своего спецназа Гоблина. Союзники как-никак. Вот они мастера яда и стрельбы из засады. Если кто-то думает, что спецназ — это мышцы, то вы дети. Отличительная черта ГРУ в том, что в человеке нельзя заподозрить спецназ. В общем, ничего нового я пока не увидел в тренировке. Обычный гусиный шаг на скорость бега и переноска раненого бойца. Не дозрели еще пацаны даже до уровня маскировки и снятия часовых.